Глава 11. «Все надоедает, даже счастье», — говорит пословица. Можете себе представить, как надоело мисте Грису плыть неизвестно куда и неизвестно зачем, да еще все время молчать. Он только и думал о том, как бы заставить Зербина высадиться на сушу. Однако действовать надо было осторожно, а то чего доброго этот мужик вспомнит, кто он такой, и опять возьмется за топор. Попробуй-ка тогда стать министром у дровосека. Едва только Мистигрис снова обрел дар речи, он пошел разыскивать Зербина. Дровосек и принцесса сидели на корме и о чем-то беседовали. Мистигрис остановился, прислушался, и волосы у него стали дыбом. «Мой друг», — говорила Алели, — «подумайте, как были бы мы счастливы, если бы поселились где-нибудь тут, на берегу, вдали от всех, в маленькой лесной хижине». «Да», — задумчиво сказала Зербина, — «завести корову, кур — это было бы неплохо». Мистигрис почувствовал, что почва уходит у него из-под ног, и решительно выступил вперед. «Ах, сеньор!» — закричал он. «Посмотрите же! Посмотрите скорее, как это прекрасно!» «Что такое?» — спросила принцесса. «Где? Я ничего не вижу». «А я и того меньше», — сказал Зербина, хлопая глазами. «Как? Вы не видите этого сверкающего на солнце мраморного дворца?» — удивился Мистигрис. «Не видите эту широкую лестницу, спускающуюся к самому морю среди апельсиновых деревьев и роз?» «Дворец?» — испугалась Алели. «Я не хочу во дворец. Опять скучные придворные дамы, назойливые лакеи, опять притворство, сплетни, лесть. Нет, нет, я не хочу. Уедем отсюда поскорее». «Это верно», — согласился Зербина. «Чего мы не видели во дворце?» «Такого дворца, сеньор, вы не видели никогда!» — закричал Мистигрис не своим голосом. «Он не похож ни на один дворец на свете. В нем нет ни придворных, ни лакеев. Там прислуживают невидимки. Там у столов и кресел есть руки, а у стен — уши». «А языки у них есть?» — спросил Зербина. «Нет, то есть да», — сказал Мистигрис. «Они говорят, когда их спрашивают, и молчат, когда их не спрашивают». «Значит, они умнее тебя», — сказал дровосек. «Что ж, пожалуй, я бы хотел иметь такой дворец. Только где же он? Я его не вижу». «Он перед вами, ваша светлость», — сказал с торжеством Мистигрис. И в самом деле корабль уже подошел к берегу, на котором высился сияющий золотом и мрамором дворец, самый светлый и веселый, какой только можно было себе представить. Зербина, принцесса Алели и Мистигрис сошли с корабля и стали подниматься по широкой белой лестнице среди магнолий и роз. Мистигрис шел впереди, отдуваясь на каждой ступеньке. Подойдя к решетчатым дворцовым воротам, он хотел позвонить, но звонка нигде не оказалось. «Эй, кто там?» — закричал Мистигрис и стал стучать и трясти решетку изо всех сил. «Что тебе надо, чужеземец?» — металлическим голосом спросила решетка. «Я хотел бы видеть владельца этого дворца», — сказал Мистигрис с некоторой робостью. Дело в том, что ему еще никогда не приходилось разговаривать с кованым железом. «Этот дворец принадлежит сеньору Зербина», — ответили ворота. «Когда он подойдет, мы откроемся. Не стучите понапрасну и не трясите нас». В эту минуту к воротам подошел Зербина под руку с прекрасной Алели. Ворота почтительно распахнулись и пропустили их обоих, а заодно и Мистигриса, который семенил сзади. Они вышли на террасу и невольно остановились, глядя на бесконечное море, сверкающее в лучах утреннего солнца. «Как хорошо!» — сказала Алели. «Не хочется уходить отсюда». «Да, славно!» — ответил Зербина, опускаясь на каменные плиты. «Давайте-ка посидим здесь немного». Но Мистигрис был вовсе не охотник сидеть на каменном полу. «Разве тут нет кресел?» — спросил он. Мы здесь!» — закричали дружно чьи-то бархатные голоса, и три мягких кресла вбежали на террасу со всех четырех ног так быстро, как только позволяли их коротенькие выгнутые ножки. Мистигриз плотно уселся в одно из кресел. «А не хотите ли вы теперь позавтракать, сеньор Зербина?» — спросил он. «Хочу», — сказал Зербина. «Только где же у них тут стол? Вы не видите?» «Здесь, здесь», — ответил густой низкий голос, и великолепный стол красного дерева степенно и неторопливо подошел и стал перед ними. «Это восхитительно», — сказала принцесса. «Но где же кушанье?» «Мы здесь, мы здесь, мы здесь», — закричали наперебой голоса, звонкие, как серебро, и чистые, как хрусталь. И целый полк блюд, тарелок и тарелочек, ножей, вилок, графинов, стаканов, солонок и соусников в один миг выстроился на столе. Такого завтрака не подавали даже во дворце у короля Мушамиеля. «Ну, ваша светлость», — сказал Мистигриз, — «довольны ли вы теперь вашим покорным слугой? Не могу скрывать от вас, что все это — дело моих рук». «Ты лжешь!» Прогремел у него над головой чей-то голос. Мистигриз обернулся, но нигде никого не было. Это заговорила колонна, поддерживающая свод галереи. «Надо быть каменным, как столб, чтобы не оценить чистоты моих намерений», — сказал Мистигриз с упреком, глядя на колонну. «Никто не может заподозрить меня в неискренности. Я всегда говорил и говорю правду». «Ты лжешь!» — загремело со всех сторон. «Что за гнусное место?» — подумал Мистигриз. «Если даже стены говорят тут правду, то в этих стенах никогда нельзя будет устроить королевский дворец. И, стало быть, я никогда не буду тут министром двора. Нет, все это надо переделать. Сеньор Зербина», — начал он опять, — «вместо того, чтобы жить в полном одиночестве и беседовать только со стульями, лестницами и воротами, не лучше ли вам милостиво править каким-нибудь добрым народом, который платил бы вам небольшие подати, содержал маленькую армию и окружал вас любовью и преданностью?» «Одним словом, сделаться королем?» — спросил Зербина. «Это чего же ради?» «Мой друг, не слушайте его», — сказала Алели. «Останемся здесь вдвоем. Нам будет так хорошо». «Втроем», — поправил Мистигриз. «Для меня такое счастье быть подле вас. Больше я ничего не желаю». «Ты лжешь», — опять загудела наверху. «Да что же это? Сеньор, никто не сомневается в моей преданности. Лжешь, лжешь», — загудела во всех углах. «Сеньор Зербина, не слушайте их!» — закричал Мистигриз в тревоге. «Я вас уважаю! Я вас обожаю! Клянусь вам!» «Лжешь!» — закричали на все голоса стены, колонны и ступеньки. «Лжешь!» — звенели тарелки и стаканы. «Лжешь!» — заскрипели стол и кресла, и даже затопали ногами. «Но если ты все время лжешь, — сказал Зербина, — так убирайся на луну. Недаром же люди врут, что там страна врунов». Едва он произнес эти неосторожные слова, как Мистигриз взлетел на воздух, поплыл, словно мыльный пузырь, и пропал за облаками. Вернулся ли он когда-нибудь на землю? Неизвестно. Некоторые историки утверждают, что он опять появился при каком-то королевском дворе и даже занимает пост министра, но под другим именем. Достоверно только одно — он никогда не показывается там, где говорят правду.